Глава третья. Собравшись с духом, Алан окликнул бандитов. «Оставьте его в покое! Или пожалеете!» — посоветовал он, но попытка сделать голос угрожающим явно оказалась неудачной. Взгляды разбойники сразу скрестили на нас. Судя по их скептически насмешливым лицам, мы их явно не впечатлили. Ну, понятно, двое мальчишек против семерых здоровенных мужиков. Но вдруг взгляды превратились из насмешливых в удивленные. Видимо, разбойники наконец-то почувствовали наши с Аланом ауры. «Такие молодые, уже на ступени ученика и адепта!» Нахмурившись, проворчал главарь шайки разбойников. Высокий, коренастый мужчина с небольшой бородкой, подозрительно разглядывая нас. «Босс, даже если так, у нас есть вы, адепты, два ученика. К тому же нас больше. Эти молокососы точно проиграют», заявил один из разбойников, находящийся на начальной ступени. «Ты ничего не понимаешь!» — воскликнул главарь. «Если они уже в таком возрасте достигли подобных результатов, то получили они, вероятнее всего, могущественные магические искусства серебряного и золотого рангов. К тому же обладают гораздо более мощными плетениями, чем мы». Услышав это заявление, я не сдержал улыбки. «Могущественные искусства серебряного и золотого рангов?» Бандюга нас сильно недооценивает. Что бы он сказал, узнав, что у обоих из нас платина? Пожалуй, убежал бы, поджав хвост. И дело даже не в том, что наше искусство высоких рангов. Главное преимущество было в высокой совместимости, которая значительно усилила наше искусство. Благодаря мне мы смогли подобрать Алану подходящее искусство. Мое искусство же вообще создал мой дед специально под меня, так что оно было идеально. А у этих доходяг разве был большой выбор? Скорее всего, каждый из них получил совершенно неподходящее им по совместимости искусство железного или медного ранга. Если у них будет хотя бы 40%, то это уже большая удача. Скорее всего же, там была совместимость от 20 до 30%. И если проанализировать все эти факты, а также учесть, что Алан настоящий гений, можно прийти к выводу, что мне вмешиваться в этот бой не понадобится. Даже будучи выше моего спутника на целую ступень, главарь разбойников мало что мог противопоставить нашему гению из села. Однако был еще один немаловажный момент, который мог все кардинально поменять. Я не успел обучить Алана базовому щиту Инеаля. «Я повторяю еще раз, оставьте его в покое или пожалеете», сказал Алан, вытянув руки вперед. «Алан, ты главное купца своей магии не задень», тихо произнес я. В ответ тот молча кивнул. «Ну что же?» «Ты не оставляешь нам выбора! Мы будем сражаться!» — воскликнул главарь. В этот же момент разбойники отошли от повозки и начали рассредотачиваться, окружая нас полукругом. «Алан, в этом бою я не буду тебе помогать. Считай, что это твоя персональная тренировка. Покажи, насколько ты стал сильнее за это время», — предупредил я своего спутника спокойным голосом. Алан лишь кивнул в ответ. «Ты считаешь нас такими слабаками, что даже не будешь принимать участие в бою? Если так, то ты поплатишься за свою самоуверенность», заявил главарь бандитов. На эту фразу я лишь пожал плечами. Я считал ниже своего достоинства что-либо доказывать этим, с позволения сказать, людям. «Босс, глупость этого паренька нам на руку. Сначала разберемся с парнем на ступени ученика, и уже тогда займемся адептом», сказал находящийся на начальной ступени разбойник. «Согласен. Вы слышали его? Вперед!» — крикнул главарь. Битва началась. Четыре мага начальной ступени обнажили свои мечи и начали медленно наступать на Алана. Было понятно, что со своими дерьмовыми искусствами и самой слабой ступенью они еще не были способны нормально использовать даже самые слабые плетения. Когда противники приблизились достаточно близко, Алан, до этого непринужденно стоящий на месте, сделал пас рукой, создав плетение. В итоге почва, находящаяся прямо под разбойниками, резко вспучилась, и все четверо покатились по земле. Следом в них полетели камни, быстро вырубив врагов, которые даже не успели поставить щиты Неаля. Скорее всего, Алан потратил много энергии на это плетение, однако результат стоил того. Теперь четыре разбойника уже никуда не денутся. «Неплохо!» «Хорошо подгадал момент», — во всеуслышание похвалил я Алана. «Что за ерунда?» — выругался главарь. «Да пусть у него искусство, ориентированное на магию Земли. пусть даже золотого ранга, но, находясь на ступени ученика, он все равно не должен быть способен применять плетение такого масштаба». После того, как я услышал эти слова, мне захотелось рассмеяться. А что бы он сказал, если бы узнал, что Алан научился использовать это плетение на таком уровне всего лишь за полдня? Наверное, просто бы не поверил моим словам. Тем не менее, ситуация становилась, на мой взгляд, комичной. Однако Алан не собирался ждать развития событий. Так что, вытянув руки вперед, парень вновь повторил плетение дрожи земли, но теперь прямо под ногами трех разбойников, двое из которых были учениками, а один адептом. Земля, вздрогнувшая под их ногами, сбила врагов с ног. Мой спутник традиционно добавил атаку камнями, но на этот раз безрезультатно. Судя по всему, в бой вмешался главарь, оказавшийся неплохим магом земли. Он нейтрализовал еще одно плетение дрожи земли, которое использовал мой спутник, а двое магов быстро поднялись и поставили щиты Инааля. Я, улыбнувшись, присвистнул. Это делает тренировку еще более эффективной. Их главарь был неплохим магом земли, который в своем арсенале имел защиту от дрожи земли. Так что пока резерв командира не опустеет, использовать данное плетение бесполезно. Алан это, видимо, тоже понял, так как его выражение лица стало хмурым. «Против меня твоя дрожь бесполезна!» — крикнул главарь и тут же знаком отдал приказ двум оставшимся разбойникам. Те вытянули руки вперед и с большой скоростью начали создавать плетение небольших огненных шаров, которые стремительно полетели в сторону Алана. Если бы я успел научить парня базовому щиту Инеаля, то эти огненные шары никак бы не смогли навредить ему. Однако я не успел этого сделать, поэтому даже один попавший по юноше огненный шар мог привести к неприятным последствиям. Целительной магией я не владею и не смогу помочь Алану, если будут какие-то проблемы. А значит, если все закончится травмами, это помешает нам вовремя добраться до Академии Меридиан. Взвесив все за и против, я уже было приготовился вмешаться, поставив перед Аланом базовый щит Инеаля, однако парень опять меня удивил. Множество огненных шаров летело в сторону Алана, но вдруг вокруг парня начало вращаться большое количество маленьких камешков. На секунду они остановились, зависнув в воздухе, и в следующее мгновение каждый из них быстро полетел к своему огненному шару. Когда два снаряда сталкивались друг с другом, огненное плетение тут же взрывалось. И так множество раз. Алан с помощью невероятной точности и впечатляющего контроля земли взрывал огненные шары один за другим на большом расстоянии от себя. Двое магов на ступени ученика все продолжали создавать заклинания, а Алан без остановки и без единой ошибки их уничтожал. «Да что за чертовщина! Как такое вообще возможно?» Уставившись на парня, находясь в шоке от увиденного, рявкнул командир разбойников. «Ты же обычный ученик!» «Молодец, Алан, хорошая идея», — я похвалил парня. «Да ты когда-нибудь заткнешься?» — яростно крикнул мне в ответ главарь. Видимо, его бесило мое спокойствие и то, что я постоянно влезал со своими репликами. Поток огненных шаров постепенно прекратился. Стало понятно, что два ученика выдохлись. Они потянулись за мечами, но тут уже я покачал головой, встретившись с ними глазами и предупреждающе зажигая в своей руке огонек. «Что же?» «Видимо, пришло время сразиться двум магам земли», — раздраженно заявил главарь разбойников. И тут же большой камень, лежащий в стороне от дороги, поднялся и взлетел прямо перед главарем. Используя контроль земли, главарь разбойников, находящийся на ступени адепта, швырнул камень в Алана. Однако, когда тот должен был врезаться в парня, он поднял руку, и каменный снаряд остановился. Пот потек по лицу мужчины. Однако, как он не тужился, но сдвинуть камень дальше просто не смог. «Замечательно!» — зааплодировал я. «Что ж, я сейчас увидел впечатляющую демонстрацию показа разницы в контроле одной и той же стихии, будь то вода, земля, огонь или воздух. Если твой контроль стихии превосходит таковой другого человека, то в бою ты сможешь получить власть над стихийным плетением противника». Вот и Алан подобным способом получил власть над камнем, который в него бросил главарь разбойников. Собственно говоря, уже можно подвести итоги. Пятеро врагов валялись оглушенными, двое учеников полностью израсходовали всю магическую энергию из средоточия, и самый сильный маг шайки, находящийся на ступени адепта, больше ничего не мог сделать Алану. Это был конец. Я это понимал. Алан это понимал. Бандит это понимал, и маги это понимали. «Я готов сдаться и уйти», — прохрипел главарь. В ответ я лишь громко рассмеялся. «Что тут смешного?» — спросил мужчина, нервно сглотнув. «Смешно здесь то, что ты наивно полагаешь, будто мы отпустим тебя», — ответил я, показав наивному разбойнику дьявольскую улыбку. «Пощади нас!» — воскликнул один из магов. По его словам, я понял, что до них наконец начало доходить, что все действительно может закончиться печально. «Рагнар, а что мы с ними делать будем? Надеюсь, ты их не хочешь убить?» Осторожно спросил Алан, как-то странно глядя на меня. Наверное, вид у меня был весьма кровожадный. «Да зачем их убивать? Это слишком легкий путь для них», — покачал я головой. «Я вызову Меридиан, это самый правильный выбор. Ведь если мы отпустим этот мусор, они продолжат грабить и убивать беззащитных мирных жителей Аспии. По крайней мере, наша совесть будет чиста», — кивнул с жаром Алан. «Я больше никогда не буду этого делать, клянусь», — взмолился второй маг. «Да, я тоже клянусь бросить это занятие, только пощади», — вторил его соратник. «Не отдавай нас Меридианам, отпусти и мы исчезнем». Стоит сказать, что репутация Меридиан среди преступников была настолько суровой, что я не удивился подобной реакции. «Рагнар, а может, действительно просто отпустим их?» — вдруг предложил Алан. «Какой ты все-таки наивный. Как только мы уйдем, они тут же осознают, что, скорее всего, мы больше никогда не встретимся. И тогда этот мусор опять начнет грабить и убивать. Единственный способ избавиться от этой заразы — пресечь на корню. В данном случае это значит просто отдать их тем, кто по своей должности должен заниматься подобным сбродом». Поняв, что участь их решена, два ученика попытались сбежать, но созданное мной плетение огненной стены окружило разбойников полукругом, преградив пути к бегству. Теперь они были загнаны в угол. «Алан», — повернулся я к парню, — «если ты хочешь когда-нибудь стать силой, с которой будут считаться, то ты должен быть готовым принимать жесткие решения, даже убивать, если это потребуется. Чем раньше ты сможешь перебороть свою доброту, тем лучше. Магия — это суровая наука. Мой тебе совет. Относись с добром к тем, кто этого заслуживает. К врагам же у тебя должно быть совсем другое отношение. Никакой пощады, никакого милосердия. Часто бывает, что либо ты, либо они». После моих слов Алан вздрогнул. «Пожалуйста!» «Просто отпусти нас, клянемся, мы никогда больше не будем заниматься разбоем», — взмолился один из магов-учеников. Так вот, что он задумал. Решил воспользоваться эмоциональностью парня. «Я подумаю над тем, чтобы тебя отпустить, если скажешь, где находится ваш лагерь, сколько там разбойников и какие у каждого искусства», — дал я надежду бандиту. «Не смей говорить это», — прорычал главарь, прожигая потенциального предателя ненавидящим взглядом. Главарь уже, судя по всему, собирался убить своего подчиненного, вытянув руку вперед и начиная создавать плетение. Однако я его тут же остановил мощным воздушным кулаком, который прилетел тому прямо в живот, из-за чего он согнулся от боли. «Наш лагерь находится в пещере, что в получасе пути на северо-востоке отсюда. Кроме нас там 26 человек. 5 магов молнии, 10 магов огня, 6 магов земли, 5 магов ветра. Из них 12 на начальной ступени, 9 учеников и 5 адептов», — сдал всех своих товарищей разбойник. «Сильный отряд. С ними нам двоим точно не справиться». «Дурак! Они же наши товарищи! Что ты, мелик, тебя подери, творишь?» — возмутился главарь, пришедший в себя после моего удара. Но трусливому разбойнику было плевать. «А еще в пещере находится плененная нами девушка», — вдруг добавил разбойник. «Какая девушка?» — вскинул я бровь от удивления. «Нам хорошо заплатили, чтобы мы убили охрану и схватили ее», — объяснил мне разбойник. После чего он с надеждой посмотрел на меня и спросил: «Теперь же ты меня не отдашь Меридианам? Ты же выполнишь обещание?» «Я обещал тебе, что подумаю над этим», — сделав театральную паузу, я добавил. «И, подумав, решил все равно тебя отдать Меридианам. Извини, но я не верю твоим словам. Такие, как ты, не могут остановиться». Свои слова я закрепил дьявольской улыбкой. Алан промолчал, видимо, соглашаясь со мной. Разбойники уставились на меня, как кролики на удава. И через несколько секунд вновь начали молить о пощаде, но я быстро запечатал их рты, и мы с Аланом спеленали всех противников. В результате рядом с дорогой оказалось выложено в ряд 7 беспомощных связанных тел. Когда дело было сделано, я впервые за все это время взглянул на купца, из-за которого вся эта заварушка и началась. Этот мужичок с усами, торчащими в разные стороны, с опаской смотрел на меня. Ну вот, как всегда. Между прочим, мы ему только что жизнь спасли. «Господин купец, вы в порядке?» — задал я вопрос. По купцу было видно, что он пытается мне ответить, но, видимо, перенервничал. Он издавал скорее мычание, чем внятную речь, так что я решил его успокоить. «Не бойтесь, мы вас не тронем. Вы же не разбойник. Вы честный человек, который не сделал ничего плохого», — объяснил я. «Да, конечно, я не делал ничего плохого», — наконец ответил купец, активно закивав головой. «Раз так, то вам нечего бояться», — сказал я, выдав свою самую доброжелательную улыбку. И это сработало. Купец начал потихоньку успокаиваться. «Господин маг, большое спасибо вам за мое спасение. Теперь я ваш должник. Если вам что-то от меня надо, вы только скажите», — залепетал купец. «Что ж, особо мне от вас ничего не надо. Так что решите сами, чем сможете отблагодарить меня. Наше путешествие долгое», — я вопросительно посмотрел на него. «Интересно, догадается?» Купец догадался. Нам был презентован увесистый мешочек с деньгами, и помимо его, счастливый спасенный выделил нам продуктов и два кувшина с вином. На этом мы расстались. Повозка купца поехала дальше, а мы остались на дороге. Далее я связался с жрецом, который, по-моему, уже даже не удивился моему рассказу и просьбе прислать меридиан. Узнав точное местонахождение пещеры и разбойников около дороги, он пообещал, что сейчас же свяжется с меридианами и отправит туда отряд. Теперь осталось отправиться к пещере и разобраться с остальными разбойниками. Пришло время использовать еще одно научное плетение.